Из леса вышел Холлоуэй. В четверти мили отсюда мы нашли сарай. Он закрыт. Я отведу вас туда, только внимательно смотрите под ноги, а то там такая дорога. Сарай одиноко стоял на опушке. Он был выкрашен той же краской, что и дом. Дверь в сарай выглядела очень внушительно и была закрыта на два висячих замка, чье назначение никого не впускать или не выпускать. В сарае не было ни окон, ни других дверей. Пришлось полчаса ждать, пока из участка принесут кусачки. В сарае стоял Гейтер с полным ковшом грязи и лопатой. При свете фонарика Дарби разглядела на пластиковом сиденье пятна, с виду похожие на кровь. Банвиль выглянул в коридор. Дарби. Стены узкого коридора были сделаны из перфорированных плит, на которых висели сельскохозяйственные инструменты. Банвиль стоял в дальнем конце коридора. Он снял с полки мешок с известью и поставил его на пол. Сразу за мешком в стене было вырезано квадратное отверстие, в которое можно было просунуть руку и повернуть дверную ручку. Сначала им пришлось позаботиться о замке. В этом помещении были две камеры, обе незапертые и пустые. Банвиль зашел в комнату из серого бетона и антикоррозийной стали. Здесь не было ни зеркала, ни окна, только под потолком виднелось вентиляционное отверстие. В довершении ко всему стояла армейская койка, привинченная к полу. Посреди комнаты был водосток. Дарби вспомнила фотографии Кэрол, которые рассматривала в лаборатории. «Скорее всего, здесь он ее и держал», — сказал Банвиль. Дарби вспомнила Гейтер, его ковш весь в грязи, и почувствовала, что теряет последнюю надежду. Глава 64. Дарби отвела Банвиля в сторону, чтобы поговорить с ним с глазу на глаз. «У службы освобождения заложников должен быть вертолет», — сказала она. «Если он у них есть и оснащен инфракрасными тепловыми датчиками, то мы сможем обыскать лес и посмотреть, не удастся ли зацепиться за остатки тепла, уходящие из тела Кэрол, в зависимости от того, как давно Бойль ее убил и насколько глубоко похоронил». Холлоуэй уже обратился за помощью в полицию штата. «Утром здесь будут собаки, мы проверим каждый квадратный сантиметр леса». «С вертолетом на это ушло бы не больше часа». Банвиль горестно вздохнул. «Поверь, я не меньше твоего не люблю обращаться за помощью к федералам», — сказала Дарби. «Но сейчас я думаю о Диане Кренмар. Мы с тобой прекрасно понимаем, что произошедшее здесь неизбежно окажется в утренних новостях. Нам нужно позвонить матери Кэрол и все ей рассказать. Пусть лучше узнает от нас, чем из новостей». Банвиль протянул ей сотовый. «Звони Мэннингу». Дарби стояла одна в темноте и набирала номер Эвана. За ее спиной сновали люди Холлоуэя. «Это Дарби». «Я тебе уже битый час пытаюсь дозвониться», — воскликнул Эван. «Что происходит? Звонок сорвался. Я потом долго перезванивал, но ты не брала трубку. Вы нашли Кэрол?» «Пока нет. Зато я обнаружил еще улики. Пару мужских ботинок 11 размера производства Райзергер. А на полу в спальне лежит синий ковер. Я думаю, что ворсинки, которые ты нашла, как раз оттуда. А тюремную камеру вы нашли? Такую же, как на фотографиях?» «Нет». «Кэрол там нет». «О чем это ты?» «Вообще-то я хотела поинтересоваться насчет службы освобождения заложников. У них есть вертолет?» «Да, черный ястреб. А тебе это зачем?» «Он оборудован инфракрасными тепловыми датчиками». «Что происходит, Дарби?» «Узнайте и перезвоните Банвилю на сотовой. Номер продиктовать?» «Не нужно, он у меня высветился. Все же объясни мне, что...» Но Дарби уже отключилась. Люди Холлоуэя собирались обыскивать лес на предмет свежевырытых могил. Через полчаса позвонил Эван. «На черном ястребе действительно есть инфракрасные тепловые датчики». «Он понадобится, чтобы обыскать лес», — сказала Дарби. «Я ищу захороненное тело. Возможно, даже не одно». «Где ты?» «Сначала скажи, почему ваша замечательная организация загребла себе мое дело?» «Я ведь уже объяснял, оно классифицировано как...» Дарби бросила трубку. Эван немедленно перезвонил. «Это не я принял решение отстранить тебя от дела». «Конечно, когда это произошло, вы выглядели таким расстроенным, прям дальше некуда». «Ты ставишь меня в неудобное положение. Я не могу рассказать тебе, что... Или вы сейчас же рассказываете мне, что случилось, или я вешаю трубку». Эван молчал. «До свидания, специальный агент Мэннинг». «То, что я сейчас скажу, тебе знать категорически противопоказано». Если ты на меня сошлешься, учти, я буду все отрицать. Не переживайте, мне прекрасно известны ваши методы работы».